Бабы-то трепали сегодня. Аленка Дерюгина, мол, вернулась, — сказала, приближаясь, Настасья. — А я, глядь, кто такая идет мимо? Никак не угадаю. — Боже ты, Господи, когда же это время пролетело? — изумилась она и с навернувшимися на глаза слезами обняла Аленку. Они поцеловались крест-накрест трижды, как со всеми целовалась в густищах Аленка в этот день. — Надо ж тебе! Настасья, понемногу успокаиваясь, поправила платок, туже затянула концы. «Вот тебе и девка, в наградах вся, иному мужику не достать. А у нас тут, видишь, все разбито, все сначала пошло. С голову места. Ну, да что ж ты молчишь, расскажи хоть что-нибудь», — потребовала она, теребя Аленку и в то же время разыскивая глазами ушмыгнувшего куда-то сынишку. Аленка лишь недоуменно повела плечами, потому что действительно не знала, как можно вот так сходу обо всем рассказать. Настасья хотела пошутить, что вот, мол, загордилась обвешанная наградами фронтовичка. Но та тихая и смятенная скорбь, что жила в Аленке, и которую Настасья почувствовала, остановила ее. Она провела Аленку в землянку, показала свой прибыток, опять вывела на воздух. Аленка опустилась на скамеечку рядом с дверью. «Хорошо-то как! Хорошо как!» — сказала Аленка, вытягивая ноги и поднимая к солнцу лицо. «Тихо! Ты слышишь? Тихо! Сколько всего было! А рассказать нельзя! Не получится!» В опускавшемся к горизонту солнце чувствовалась осенняя ласковость. Зажмурив глаза, Аленка помедлила, наслаждаясь слабым теплом, и Настасья с затаенной бабьей грустью и ревнивостью рассматривала ее и думала, что вот для нее самой молодость прошла, раз подросли и распустились в полный цвет такие, как Аленка. Слизнула война молодость. И с мужиком-то как следует не побыла. «Видать, трудно-то было отбиваться. Красивая ты!» — вслух подумала Настасья. И Аленка опять ничего не ответила. Настасья постражала, вздохнула. «Слышь, Аленка, — сказала она не без потаенного смысла, — соседка-то ваша, Манька Поливанова, сошлась в прошлом году с кем-то на заводе. Второго мальчонку родила. Тебе мать ничего не говорила?» «Говорила», — безразлично подтвердила Аленка и пошла домой. И вечером, когда братья заснули, поддавшись какому-то неожиданному порыву тоски и растерянности, Аленка рассказала матери об Алёше Сокольце и о том, что у нее случилось с Брюхановым, услышав о котором, Ефросиня лишь приподняла брови и приоткрыла рот. Чего-чего, а вот этого она не ожидала. Это было чересчур для нее. К этому нужно было привыкнуть. «Эк, куда взметнулась, забей тебя, лихоманка!» Вырвалась у нее от изумления и явной озадаченности. Где-то в ней и шевельнулась мысль, что дочка стала блудницей, и что по-хорошему надо бы покричать и попытаться оттаскать ее за волосы. Так бы и случилось. Уж очень зудели у Ефросинии руки, если бы не такая неожиданность. Ее Аленка спозналась самим Тихоном Ивановичем Брюхановым. И это так ошеломило Ефросиню, что она не решилась даже кричать на Аленку. Она решила лучше еще выждать и все выслушать. И скоро какое-то нехорошее чувство в сердце Ефросини ослабло, а затем исчезло совсем. «А чем же она виновата?» — подумала Ефросиня, — «если ей впрямь не повезло с тем же Алешей, молодым да неженатым. А теперь и разбирай». Ефросиня увидела сейчас дочь именно сердцем и по бабье, по-матерински испугалась за нее, и Аленка почувствовала ее испуг. «Не бойся, мамань, — сказала она сдержанным, рвущимся от избытка какого-то неведомого, нежданно прихлынувшего к сердцу счастья. — Не бойся, не бойся, мамань, у нас с ним все по-хорошему было, — говорила она быстро, стремясь убедить больше себя в истинности и необходимости того, о чем говорил. — Это так. Глаза ночь застелила, а я вот вынырнула из нее, из ночи-то, ослепла сразу, хватила воздуху и ослепла, оглохла. Ох, мамань, худо мне и радостно. Он теперь не отступит от меня, не волить станет, не знаю, что и делать дальше. Аленка, не сдержав слез, ткнулась Ефросине в колени лицом. Ну что ты, что ты? Еще больше испугалась Ефросинья. Вначале она испугалась просто так, по привычке, чтобы выиграть время и одуматься, затем испугалась уже в самом деле. С таким высоким человеком, как Тихон Иванович Брюханов, нечего было понапрасну играть в жмурки. Может, громыхнуть, костей не соберешь? Все-таки непутевая девка вышла, видать, в отца уродилась. Мысль Ефросини вильнула куда-то в сторону, заторопилась. Ее практически, хоть и медлительный несколько ум, тотчас развернул перед ней всяческие блага и выгоды, если Аленка станет женой Брюханова, и уже половинная разница в летах, о которой она подумала сразу после признания Аленки, отошла в темень. «Ну, подумаешь», — решила она, привлекая в утешение и оправдание старую истину, что бьют не годами, а по ребрам, и мало ли как на свете случается. В одно время Ефросине стало совестно своих корыстных мыслей, и она все по той же хитрой крестьянской привычке подольше оттягивать с решением в трудном деле про себя помолилась Богу, попросила его не искушать понапрасну. Но выгода в ее глазах была столь велика и столь бесспорна, что она не нашла причин скрывать возникшие в ней мысли и от дочери, и тотчас стала их высказывать уже заранее, в ожидании дочернего непокорства, переходя на сердитый тон. Она полностью взяла сторону Брюханова, стала говорить о братьях, о том, что их надо учить, выводить в люди, у самой... У нее после пережитого немного осталось сил, а отец, вернется или нет с войны, никто не знает. С безошибочной чуткостью Ефросинья определила именно то место, которое было послабее, и уже не выпускала его из виду, закапываясь все глубже в одном направлении. Вначале Аленка, слушавшая ее, посмеивалась, но сразу поняв, что мать говорит серьезно, и что в ее словах есть своя выстраданная правда, где-то в глубине души почувствовала смятение. «Нет, какие там выгоды?» — тут же сказала она. «Почему это я должна? Я теперь хочу вздохнуть свободно, для себя пожить, и не надо мне никакой тяжести. Братья вырастут, а у меня второй жизни уже не будет. У меня и это в войне изломано, так зачем же ее самой доламывать?» Аленка подошла, обняла мать за плечи, и от худобы этих родных плеч, переполняясь жалостью, долго не могла выговорить слова. «Не знаю, мама, не знаю, боюсь, ой, боюсь», — сказала, наконец, она, и лицо у нее осветилось тихой, временами исчезающей усмешкой, словно она стремилась подбодрить себя в трудном решении. «Конечно, вернусь я к нему, куда мне без него? Ну, сама подумай, что я ему за жена? Простая колхозница, баба! А потом я сама не знаю, робко мне рядом с ним. Точно я жучок какой или муха? Нет, не знаю», — убеждала она себя, и ее голос звенел от какого-то скрытого счастья, которое Ефросинья тотчас поняла и приняла. «Что тут знать, дочка?» — сказала она с мягкой грустью. «Такое дело без спросу приходит. Вроде ясно, глядь, и громыхнет в чистом небе».